Їхав, наконец збився з путі, сюди, туди, нет дороги, пришлось так хоть Богу душу отдавати. Ну, що ж тепер делать? Пущу коня, пусть он сам їде, куди знає, пустив. Конь їде, вдруг тицей став, що такое? Смотрить казак ограда, а за оградой церковь. А, слава Богу, видимо, тут же где-то и слобода. Привязал коня до ограды, а сам пошел искать слободы. Искал, нет слободы, да и только. Хотел было вернуться обратно, но и тут беда, след потерял. Вот уж теперь смерть, что делать-то буду? А дай позову коня. Позвал коня, конь заржал гейту. Казак пошел на голос и, наконец, добрался до него. Нет, теперь я вот что сделаю. Коня заведу под колокольню, сам сяду под дверь церкви, закурю люльку и буду сидеть до утра. Хоть грех курить перед церковью, а все ж пусть Бог простит. Не буду курить, засну, а засну, замерзну. Так он и сделал. Сидит себе и сидит, из люльчики попыхивает. Вдруг слышит из церкви, как будто что-то сорвалось со стены и шарахнулось об пол. Так по всей церкви раздался гул. Послухал казак и подумал, это, вероятно, мне вздремнулось, да в дремоте и пригрезилось. Поправил казак на голове шапку, пошупал чупрынку, наложил табачка, придавил его пальцем, накрыл крышечкой и опять сидит, попыхивает люлечку. Но вдруг чудится ему, что кто-то ходит по церкви, шам-шам, что ж это такое? Нет, это не во сне. Казак вскочил с места и стал осматривать церковную дверь. Видеть, во двери торчит ключ. Тут что-то неладно. Тотчас выкресил огню, зажег труд, вошел в церковь, нащупал там свечу, зажег и стал осматриваться вокруг. Видать, среди церкви стоит гроб, а около гроба на полу лежит крышка. Казак подошел ко гробу, заглянул в него, лежит мертвец, лежит так, как и следует ему лежать. Значит, это не он стучит. Кто бы это мог? Пошел казак по церкви, заглянул во все углы, никого нет. На клирусе нет, пошел на алтарь, заглянул под жертвенник, никого нет. Поднял одеяние на престоле, а там под престолом женщина. Чего ты сюда забрала, совалась? Да скажи, кто ты такая? Чего ты вобрала с ночью в церковь? А та женщина бух в ноги казаку. Не губи меня, все расскажу. Пришла сюда, чтоб вырвать кутни и зуб, бо такими зубами можно отмыкать замки, доставать из земли клады, привертать девчат. Так вот я украла у папа ключ и наладилась вырвать зуб, а тут ты. Теперь, если хочешь, я достану для тебя зуб, и будешь ты богачом на весь мир. Чего хочешь, того попросишь. Бог с тобой и с твоим зубом. Был я сиротой, голиком и умру таким же. А ты выходи, я тебе покажу, как заниматься таким ремеслом. Тут казак выволок женщину из церкви, изрубил ее на мелкие куски, бросил кости в снег, запер церкву, сам сел на коня и, так как было к свету, скоро нашел слободу, где и рассказал людям, от которых мы и знаем. Вот чем добываются клады из земли. Не захотел казак пользоваться, а был бы богат и счастлив. Отчего не попользоваться? Боялся, вероятно, заклятия. Как закапывали люди клады, то клали на них огонь. А на огонь барана, связанного по ногам железным дротом, жарили того баранчика, та и приговаривали. Вот как тому барану, связанному дротом, тяжко да нудно лежать на огне, так пусть будет тяжко и нудно тому, кто смелится взять из-под его закопанные гроши. «Напугал ты меня, добрый человече», — промолвил Василий. «Курганы, конечно, надо на земле беречь, но и знать, что в них зарыто, тоже надо». Захолонуло сердце у него, представляя, как погружается он вглубь земли и видит чужую жизнь, неблагом приобретенные богатства, свидетельство трагедии и алчности. Да, страшная это и мудрая сказка. Зуев задумчиво глядел на дорогу, уже освещенную месяцем. Здесь и расстались они со старым казаком, который не захотел ехать, приговаривая: «Там, за буграми, в яру, для меня злая память, не хочу ворушить. Сердце второй раз не выдержит вспомина». Обнялись запорожцем, постучали не сильно ладонями по спинам, пожелали друг другу добра и разъехались. Через полчаса возница остановился, толкнул Василия. «Пан, что ты там шевелишься и движешься у яра?» Зуев вылез. Смотрел долго и верно. То ли сток сена колышется, то ли высокий кустарник пригибается. Поезжай ближе. — тихо сказал он. Но возница с места не сдвинулся.